День Господень. Древнейшее пророчество о грядущем суде над нечестивыми записано в послании апостола Иуды так. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Эти слова передавались устно в продолжении нескольких тысяч лет, а записанными оказались в псевдоэпиграфической книге Еноха, сохранившейся в эфиопском переводе и отрывки которой найдены в 1952 году в Кумранской пещере номер 4 близ Мертвого моря. Пророчество о Дне Господнем, как суде над нечестивыми, издревле евреи относили к языческим народам и ожидали скорейшего наступления этого дня. Но вот в царствовании Иеровоама II, 793 по 753 год до Рождества Христова, пришел из Иудеи пророк Амос и начал проповедовать в Вифиле: «Горе желающим Дня Господня! Для чего вам этот День Господень? Он тьма, а не свет». 5.18. Пророк указывал беззаконие Израиля и предсказывал, что День Господень прежде всего постигнет их. «Вот очи Господа на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь, ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не пойдет на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». Амоса 9, 8, 10. Почти в то же самое время, или несколько раньше, пророк Иаиль предсказывал наступление Дня Господня как дня бедствия для Иерусалима. Иаиля 2, 1-18. И призывал народ к покаянию, но люди не послушались пророков. История свидетельствует, что День Господень пришел на Самарию, и царство израильское во время нашествия ассириян под начальством Салмасара и его преемника Саргона II 725 по 23 год до Рождества Христова. 4 Царств 17:1-23. Иерусалим и царство иудейское бедственно пережили День Господень во время разрушения Иерусалима Навуходоносором, царом Вавилонским, в 586 году до Рождества Христова. 2 Паралипоменон 36:13-21. А еще более болезненно при разрушении Иерусалима римлянами в 70 году после Рождества Христова. С тех пор евреи находятся в рассеянии по всему миру и являются наглядным доказательством верности слов Господа, который сказал, что рассеет их по всем народам, но сохранит от уничтожения. «Я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилевы, не уничтожились». Малахий 3:6. День Господень, как день суда, предсказан пророками. Над Вавилоном, Исаии 13:1-23, над Едомом, Исаии 34:5-13 и Авдием 8:17, над Египтом, Иеремии 46:1-26 и Иезекиилем 31:19, над филистимлянами, Иеремии 47:1-7, Амосом 1:6-8 и Софонией 2:4-7, и над всеми народами, Исаии 2:12-22 и Софонии 1:14-18 и 3:6-12. Через пророка Софонию Бог предвозвестил миру очень страшное: «Я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господня, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершится над всеми жителями земли».

увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24:30. Он установит на земле царство правды, мира и любви. Многих евреев озадачивают слова Господни, сказанные через пророка Малахия 4:6. «Вот, я пошлю к вам, Илию пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Ежегодно во время пасхального ужина Седера правоверные евреи открывают дверь своего дома и призывают Илью пророка зайти к ним. Они не знают или не хотят верить, что в духе и силе Ильи приходил и действовал Иоанн Креститель, приготовляющий путь для Иисуса Христа, Матфея 17:10-13, Луки 1:17. В Откровении 11:3-12 написано, что перед вторым пришествием Христа два свидетеля, облеченные великой силой Божьей, будут приготовлять народ к принятию Господа. Но эти свидетели будут убиты Антихристом. В первые века христианства многие думали и учили, что этими свидетелями будут Енох и Илья, потому что человекам положено умереть, Евреям 9:27. А эти праведники взяты от земли и где-то пребывают для особенного служения, для приготовления народа к дню Господню. Аминь.